К сожалению, их теперь очень редко продают даже в московских магазинах. В подчинении Микояна оказалась и вся ликероводочная промышленность страны. Выступая на первом всесоюзном совещании стахановцев, Микоян говорил: «В 1935 году водки продано меньше, чем в 1934 году, а в 1934 году меньше, чем в 1933, несмотря на серьезное улучшение качества водки». Это единственная отрасль производства наркомпищепрома, которая идет не вперед, а назад, к огорчению работников нашей водочной промышленности. Но ничего, если огорчаются наши спиртовики. Товарищ Сталин давно нас предупреждал, что с культурным ростом страны уровень потребления водки будет падать, а будет расти роль и значение кино и радио. Огорчаться работникам водочной промышленности пришлось не так уж долго. Сегодня в нашей стране есть не только радио и кино, но и телевидение, а производство водки и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы во много раз превысило довоенный уровень и продолжает расти. В конце 30-х годов в СССР по инициативе Микояна была издана и первая советская поваренная книга «Книга о вкусной и здоровой пище». К каждому из ее разделов было подобрано в качестве эпиграфа какое-либо из высказываний Микояна или Сталина. Так, например, перед разделом «Рыба» можно было прочесть такую сентенцию: «Раньше торговля живой рыбой у нас вовсе отсутствовала. Но в 1933 году однажды товарищ Сталин задал мне вопрос: а продают ли у нас где-нибудь живую рыбу? Не знаю, говорю, наверное, не продают. Товарищ Сталин продолжает допытываться: а почему не продают? Раньше бывало. После этого мы на это дело нажали, и теперь имеем прекрасные магазины, главным образом в Москве и Ленинграде, где продают до 19 сортов живой рыбы. Под разделом «Холодные блюда и закуски» можно было прочесть: некоторые могут подумать, что товарищ Сталин, загруженный большими вопросами международной и внутренней политики, не в состоянии уделять внимание таким делам, как производство сосисок. Это неверно. Случается, что нарком пищевой промышленности кое о чем забывает, а товарищ Сталин ему напоминает. Я как-то сказал товарищу Сталину, что хочу раздуть производство сосисок. Товарищ Сталин одобрил это решение, заметив при этом, что в Америке фабриканты сосисок разбогатели от этого дела, в частности от продажи горячих сосисок на стадионах и в других местах скопления публики. Миллионерами, сосисочными королями стали. Конечно, товарищи, нам королей не надо, но сосиски делать надо вовсю. Перед разделом «Горячие и холодные напитки» Микоян обошелся без ссылки на Сталина, а привел лишь отрывок из собственной речи. Но почему же до сих пор шла слава о русском пьянстве? Потому что при царе народ нищенствовал, и тогда пили не от веселья, а от горя, от нищеты. Пили именно, чтобы напиться и забыть про свою проклятую жизнь. Теперь веселее стало жить. От хорошей и сытой жизни пьяным не напьешься. Весело стало жить, значит, и выпить можно, но выпить так, чтобы рассудок не терять и не во вред здоровью. Как администратор, Микоян был обычно вежлив со своими подчиненными, но он был сталинским наркомом. В хорошем настроении этот человек мог одарить посетителей апельсинами из вазы на своем столе, но в плохом настроении он порой швырял им в лицо подписанные или неподписанные бумаги, как это нередко делал и Каганович. В годы террора. В 1935 году Микоян был избран полноправным членом Политбюро, а в 1937 году назначен заместителем председателя Совнаркома. Некоторые из близких друзей и родственников Микояна пытаются до сих пор утверждать, что Анастас Микоян не принимал никакого участия в репрессиях,